Вы знали, что ваша жена отдана вам специально? Да, он опустил голову. Ты прав, моя гордыня взяла верх надо мной. Я решил унизить своих врагов этим браком. Но потом, я полюбил ее. Стокгольмский синдром какой-то, хмыкнул я. По-иному прямо и не подумаешь. Я знал, что рано или поздно она погубит меня. Много раз она пыталась меня отравить. Он улыбнулся. Я воспринимал это, как игру. Но после рождения сына, он погрустнел. Любовь может погубить всех. И ты не прав, он посмотрел мне в глаза, а затем кинул мне черную свечу. Есть еще один, и самый спорный грех, который ведет нас и который может погубить всех. Я поймал свечку и посмотрел на нее. Моему изумлению не было предела, когда я прочел это. Свеча греха или добродетели. Тип осветительное приспособление. Ранг – черный. Прочность – ноль. Свеча олицетворяет то, что застилает глаза и затуманивает разум. То, что может вознести к небесам или кинуть в бездну отчаяния. Это загубило многих и уничтожило не одно королевство. Грех или добродетель. Проклятие или дар. Этому демону или ангелу только одно имя. Он пронзает в самое сердце и может создать новое или погубить все. И имя ему одно – любовь. Я посмотрел на короля. Не думал, что все так. Неужели он все знал? Да, я знал. Прочел он вопрос в моем взгляде. Я знал о том, что против меня готовится заговор. Я любил Вики, и если бы признал, что она предатель, то навсегда бы потерял ее. Я любил ее, и если бы убил ее кузена, то также лишился бы всего. Любовь победила меня, и я погубил свое королевство и лишился всего. Вот за что меня проклял Беовульф. За любовь. Я не знал, что ответить. Конфликт оказался сложнее, чем я думал. Даже не знаю, что сказать. Такое странное чувство. Я переоценил себя. Могу ли я понять его? Да, Алиса. Я не хотел говорить Лотосом о ней, боясь, что потеряю ее, и попал сюда из-за своего страха. Я боялся, что она отвернется от меня, и мои чувства погубили меня. Мы похожи с вами, усмехнулся я. Я попал в это место практически так же, как и вы. Тогда ты понимаешь, я несу свое проклятие и буду вечно расплачиваться за него. А может, и нет, сказал я. Он удивленно посмотрел на меня. Возможно, я смогу снять проклятие. Думаю, я знаю, как это сделать. Хотя я не уверен, но попробовать стоит. Что тебе для этого нужно? Спросил он. Показать, где именно оно берет силы. Источник энергии. За моим троном, указал он. Но я не могу тебя пропустить. Он встал и взял в руки свой меч. Только тот, кто победит меня, может пройти дальше. И я не могу поддаваться. Он навис надо мной мощной фигурой. И все. Что? Он удивился моей реакции. Ты слишком спокоен. Даже твой брат был серьезнее, и мы сражались довольно долго. Я одолею вас за 3 секунды, сделал я громкое заявление. Его глаза стали больше, хотя куда уж больше-то. Он предвкушающе улыбнулся. Видно, рассчитывает на что-то невероятное. Ну, смотри. Ну, так покажи свой способ победы, с вызовом сказал он, и от него ударило волной кровожадности. Так сильно, что поднялся ветер и сорвал занавески с окон. Он все еще воин и жаждет войны. Я не уверен, что все получится, но попытаться стоит. Я неспешно размял плечи, снял перчатки и протянул ему кулак. Он повторил за мной, ожидая развязки. Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Громко выкрикнул я и выкинул бумагу, а он остался с камнем. Ха, я выиграл. Ты издеваешься? Охрипшим голосом спросил он. Его глаза сейчас напоминали мне героев аниме. Я думал, только у милых девушек такое может быть, а тут здоровый мужик с глазищами в пол лица. Да, честно ответил я. Вы же не сказали, что я должен вас убивать, а только победить. Вот я и победил. Не все конфликты можно решать силой. Он смотрел на меня долго. Он застыл в ступоре и попытался осознать все, что я сказал. Думаю, у него случился когнитивный диссонанс. Прошла минута, за ней вторая, а потом и третья. «Алло, дядя!» Позвал я его, устав ждать, когда он додумает. Он задрожал, всем телом задрожал. Лицо побагровело, а зубы заскрежетали. Меч выпал из его руки. «Да уж, я как-то даже и не подумал о такой возможности», слегка заторможенно ответил он. Присел на свой трон и потер висок. «Видно, я действую ему на нервы. Признаю поражение». С этими словами по залу прокатилась странная волна, и дверь за троном открылась. «Как твое имя?» — спросил он. «Морео Винт», — представился я. «Раз ты победитель, то можешь смело рассчитывать на награду. Что ты хочешь?» Я задумался. О награде я как-то и не думал. Несколько минут прошли в раздумьях, а затем идея пришла. «А можно научиться, как вы, тьму нагонять? Так как я, нет. Но есть другой вариант». Он отошел к трону и достал оттуда какой-то черный шар размером с ладонь. «Держи». Я взял черный стеклянный шар и посмотрел его параметры. «Что же это мне такое дают?» «Сфера мраклика. Тип аксессуар. Прочность 100/100. Ранг красный. Заряд 0/10000. Эффект. Концентрированная тьма из бездны. При активации сфера создает барьер тьмы, в котором все покрыто тьмой мраклик. Чем меньше радиус сферы, тем более концентрированная тьма окружает все. Время действия. 30 минут. Восстановление. 5 часов. Радиусы. 25 метров. Концентрация тьмы 100%. 50 метров. Концентрация тьмы 50%. 75 метров. Концентрация тьмы 25%. 100 метров. Концентрация тьмы 1%. Вау. Вот эта вещь, она мне очень пригодится. Если я правильно понял, при раскрытии на максимальный радиус темноты почти нет. И чем меньше, тем темнее становится, а размеры контролируются владельцем. Круто. Благодарю, кивнул я королю, а затем отправился к двери. За ней был темный коридор, он вел куда-то в неизвестность. Я ничего не видел, даже со своим зрением. Осталось только довериться ауре. Я шел вперед и все больше волновался. Что же ждет меня впереди? Опасность. Враг. Сила уже близко. Если Убиль поглотит всю эту силу, то обретет достаточно могущества для воплощения. Это, конечно, не сделает его великим, но у меня появится новая способность. Круто, одним словом. Не все сразу, конечно, но тоже хорошо. Впереди что-то вижу. Конец этой темноты. Наконец-то, я вышел на свет, и первое время мне было тяжело видеть, но вскоре глаза привыкли. Однако когда мои глаза, наконец, смогли видеть, я резко пожалел об этом. Посреди большого белого зала парил кристалл, а рядом с ним спал очень большой белый 50-метровый волк. Он лежал у этой штуки и спал. «Йо-е!» вырвалось у меня. Волк начал просыпаться и открыл глаза. Он посмотрел на меня. В его черных глазах мелькнула усталая усмешка. Он поднялся на лапы. «Еще один смертный пришел ко мне», — говорил волк. Его голос пробирал до самой души. Мощь его ауры чуть не впечатала меня в землю. «Тоже ищешь моей силы, мальчишка?» «Нет», — ответил я. Он удивился и приблизился. Принюхался. «Понятно. От тебя пахнет кем-то другим». Забавно, он открыл свою пасть, показав, что меня может ждать, и дыхнул каким-то паром. Ну и запах. И тут рядом как-то появился Убиль. Он, видно, тоже был удивлен и не сразу сообразил, что происходит. «Новый бог, от тебя неприятно пахнет, Беовульф», — удивленно спросил я. «Я думал, вы давно покинули это место». «Нет», — он присел, смотря на нас сверху вниз. «Неприятное ощущение. Мне некуда идти, некуда спешить. Я сама смерть и время. А как же дементия?» — спросил Убиль. «А что с ней?» — прищурился он. «Ну, она возродилась», — ответил я. Глаза волка расширились. «Невермор сейчас ищет других зверобогов. Вы знакомы с Невермором?» — удивилось божество. «Да», — хором ответили мы. «Чувствую себя как школьник перед директором. Видел недавно». «Вот оно что», — задумался волк. «Но я не могу уйти, Он посмотрел на кристаллу. «Проклятие будет вечным. А может, не стоит». Обратился я к зверобогу. «Этот мир и так сильно страдал. Все они достаточно мучились. Отпусти их», — попытался я его вразумить. «Не получилось». Он зарычал и сделал шаг на меня. «Отпусти их. Дементия важнее всего этого». Он приблизился вплотную и посмотрел мне в глаза. Смотрел в меня долго и молча, будто читал мои мысли. «Значит, ты и есть Виктор», — сказал волк. «А, офигел я. Твой брат многое о тебе рассказывал». Он отодвинулся. «Да, я знаю его. Он же мой первожрец. А во, только и сказал я. А ведь Рэй, кажется, что-то такое говорил. Будто слышал от брата что-то обе. Но я не думал, что все так серьезно. Вы знаете, где он. Я пришел в этот мир, чтобы найти его. Я всегда знаю, где он». Беовульф отошел к кристаллу. «Я понял, зачем вы пришли сюда». Он разглядывал парящий кристалл. «Надеешься, что твой покровитель поможет одолеть Даггера? Пришли за силой». Он повернулся ко мне. «Это будет интересно. Как эта ошибка?» Он посмотрел на Убеля. Тому обращение не понравилось, но говорить он ничего не стал. «Хорошо, я отпущу эти души, но тьма уже никогда не уйдет из этого места. Теперь демоны и волки сами будут размножаться и жить в этой тьме, без матки, без вожака». Он посмотрел на нас. «Можешь передать Фену, что я отпускаю его, но в следующем цикле перерождений он вновь будет служить мне и должен будет искупить свои грехи». «Хорошо», — согласился я, — «уж лучше так, чем никак. Надеюсь, король не обидится. Какое сейчас у тебя имя, мальчишка?» «Мореувинд. Я передам твоему брату. Прощайте». Волк развернулся. На другом конце зала появилась дверь, через которую он ушел. Мы с Убелем выдохнули. «Да уж, верно говорят, родственные связи решают все. Этот волк был сильным и страшным. Не самый приятный персонаж. Этого кристалла тебе хватит». Вполне улыбнулся бог монстров и подошел к кристаллу. Он протянул руки и начал поглощать энергию. В зале образовалась тишина, прерываемая громким дыханием нового божества. Тьма вокруг него стала сгущаться, а молнии в глазах становились все ярче. Я не стал ему мешать и отправился обратно. До тронного зала я добрался быстро. Король ждал меня у выхода и немного удивился, увидев. Думал, что я обману его и не вернусь. Да, были такие мысли, но тут остались мои друзья и доля с магазина. «Беовульф ушел», — сказал я королю. «Он освобождает вас, но в следующем перерождении ты будешь обязан вновь служить ему и искупать свои грехи». «Хех», — он улыбнулся, а затем устало упал на свой трон. «Этого вполне достаточно. Благодарю тебя, Мореувинд», — сказал мне король. «Ах, да, вот», — он достал склянку и нож. Затем порезал себе руку и наполнил склянку кровью. «Бери», — а затем он снял с себя корону и отдал мне. «А теперь подари мне покой». Я ничего не сказал. Я принял его прощальный подарок. Он просит покоя, и я ему дам его. Слишком долго эти души страдали. Пришла пора стать свободными. «Прощай, король», — прошептал я. «Удар». Он умер быстро. Моментально, я бы сказал. Тело начало остывать. Душа ушла из тела. «Прощай». Замок начало трясти. Король мертв, и этот мир завершил цикл. Он пытается его восстановить, но сил уже нет. Убель появился рядом со мной, показывая, что все сделано. Тело короля исчезло, и перед нами предстал дух. Белый силуэт короля с неясными чертами. Дух поклонился. Тут на его плечо опустилась рука. Рядом с ним стоял дух его сына Гармиана. На лице духа засияла счастливая улыбка. Чувства переполнили его. Король обнял сына. Из их глаз потекли слезы. Призраки тоже плачут. Они были рядом. Затем появился второй сын. Сергоний рассмеялся и потрепал волосы младшего брата. Тот нахмурился и отвернулся. Но все же долго дуться не смог и рассмеялся. В зале появились три девушки. Они тут же кинулись отцу и братьям на шеи. Они смеялись, плакали и обнимались. Семья. Они одна семья. Тут все призраки посмотрели на вход. Я тоже повернулся и увидел там ее, королеву. Женщина не спеша шагала вперед. В руках она держала младенца. Король не выдержал и побежал ей навстречу. Он был так ей рад. Следом дети тоже поспешили к матери. Вот они и вместе. Король любил их. После стольких лет разлуки наконец-то они вместе. Я тоже всплакнул. Что уж говорить, сцена очень трогала. Они ждали этого дня столько лет, сотни или даже тысячи лет. Наконец-то они вместе. Они посмотрели на меня и улыбнулись. Малышка помахала мне ручкой. Она была красивой. Вспомнила меня. Приятно. Тут появился другой дух. Призрак Хастила. Он удивленно начал озираться. Затем увидел их и схватился за меч. Его ненависть так и не утихла. Даже после смерти и веков мук он все еще безумен. Но тут пол под ним стал черным и будто зыбким. Он начал проваливаться во тьму. Он кричал, молил помочь ему, и пытался зацепиться за пол. Какой лицемер! Он погубил собственный народ, семью и родных, а еще смеет просить помощь. Но они не сдвинулись с места, чтобы помочь ему. А я, как ни странно, подошел. «Держи», — протянул я руку, он радостно потянулся ко мне, но вместо ладони он сжал черную свечу. Остальные я тоже ему подкинул. Мне они не нужны, а ему, может, пригодятся. Там может быть темно, так что удачи. Я развернулся и отошел, позволяя ему дальше проваливаться в бездну. Он отдал все, но не себя самого, вот тьма и забирает то, что принадлежит ей по праву. Затем все исчезло, будто и не было ничего. Облегченный вздох. Хорошо. Призраки взялись за руки и ушли. Исчезли. Я подошел к окну и смотрел, как множество душ освободилось от оков зла и взмыли в небеса. У этой страшной сказки хороший конец. Я рад этому. Наконец-то все закончилось. Ты, надеюсь, не плачешь? Спросил я у Беля. Очень смешно, фыркнул он. Я все закончил и готов. Подожди, я посмотрел на склянку с кровью и улыбнулся. Нужно подкрепиться. Я выпил крови короля. Вкусно. Что ни говори, а это вкусно. Королевская. Такую я еще не пил и вряд ли выпью. Она к тому же добровольно отданная. Хорошо. Тут по телу прошла волна жара. Неприятно. Неужели я опять достиг уровня трансформации? Вроде нет. Все прошло. Что это было? Не понимал я. Убиль пожал плечами. И тут это. Кровь волчьего короля. Восславься, королевство Дитта. Новый наследник рожденный готов принять трон. Король умер, да здравствует король. Я удивленно посмотрел на Убиля. Он был не менее обескуражен. Затем я посмотрел на корону. Чего? Корона пустоты. Тип аксессуар. Ранг, черный. Прочность, 1000/1000. Корону может носить только король, что несет в себе кровь правителя Дитта. Тьма больше не скрывает от вас тайны. Вы способны перенестись в свой замок, откуда и когда угодно. Ограничено, Мареувиндзерир. Чё? Кого? Что за хрень? Я посмотрел на Убиля. Он тоже был удивлен таким поворотом событий. Вот же Фенрир подонок. Взял и спихнул на меня свой престол. Куда мне все это деть? Что мне со всем этим делать? Ну, все не так плохо, сказал Убиль. Свой город, в руинах, горит, воняет, свой замок, полуразрушен, холодный, нужен ремонт, подданные, трупы, твари, и куча диких зверей, големы. Почти всех разрушили по пути сюда, а остальных надо в сервис сдавать. Да и энергии нет, ты все вылокал. Казна, наверняка все растащили, оружейная, устарела на сотни лет, заржавела, разворовали, ладно. «Сдаюсь. Это место, отстой!» — махнул он рукой. «Ну, хоть как склад сойдет и место безопасное. Хоть что-то, я почесал голову. Дай сюда!» — он отнял у меня корону и влил в нее энергию. Из рогатой богато украшенной короны она превратилась в простой обруч с зеленым камнем в центре. Так менее заметно. Как мило, я взял эту вещь. Примерил. «Мне идет. Сидит удобно». «Давай уже закончим со всем этим. Давай», – пожал он плечами. Мы встали в центре зала. Он глубоко вздохнул, а затем протянул мне листок с кодексом. Ну и муть он там нагородил. Полчаса мы спорили, что из этого списка в 100 пунктов выкинуть, а что оставить. Также нужно было все это записать в виде литературного текста, а не сухого списка продуктов. Кодекс бога-монстра. 1. Враг не должен уйти безнаказанным. Найди его и заставь страдать. 2. Враги бога, твои враги. Уничтожай каждого, кто посмеет пойти на нас войной. 3. Ужас, твой главный инструмент. Заставь сердца врагов трепетать при звуке твоего имени. 4. Познавай мир и исследуй его тайны, ведь знание прошлого может стать силой в будущем. 5. Выполняй волю Бога и не забывай о том, кто ты. 6. Приноси злу души врагов, поглощенные тобой, приноси ему кровь, пролитую тобой. 7. Даруй Богу магическую энергию и силу для его роста. Ну, пока хватит. Думаю, это вполне нормально, для начала. Первый пункт говорит о том, что мне нельзя прощать врагов, и надо всех их порешить. С удовольствием. Второй, что враги Убеля являются и моими врагами. Их можно и не умножать, если не светить наличием нового божества. С ужасом пока не сильно понятно, но нагнать страху на противников я могу. Вампир, как-никак. Далее идет его любопытство, как и мое. Нам будет интересно познавать мир. Потом его личные квесты. Ну тут тоже понятно, Диаблири тоже можно иногда проводить, а также в свободное время отдавать ему лишнюю накопленную ману и энергию. Ему она нужна. Ну, все решили, можно продолжать. Моррэвинд, говорил он жутковатым вибрирующим голосом. Готов ли ты стать моим последователем? Готов. Готов ли ты нести мою волю и сражаться за меня? Готов. Готов ли ты посвятить себя кодексу и нашим целям? Готов. Я Убель Неминлос, бог монстров. Я нарекаю тебя, Моррэвинд Зерир, моим последователем, первым после меня. Поди, исчезни и возродись вновь, под знаменем безымянного зла. Все окутало зеленым пламенем, закрутился вихрь, и все заволокло черной водой. Все это крутилось вокруг и будто впитывалось в меня. Я ощутил невидимое количество энергии. Тело будто разрывало изнутри мощью, искавшей выход. Я поднялся над землей и выдохнул огонь. Вскоре все успокоилось. Я еще слишком слаб, чтобы распространять свою волю дальше, поэтому вот моя первая сфера влияния – кровь. Кровь, которой ты коснешься, впитается в тебя, восстанавливая тело и душу. После этих слов Убель исчез, а я устало опустился на трон. Голова побаливала. Тело тоже было не в лучшем состоянии. Ох, как мне хревово. Так, что там у меня? Внимание! Вы приняли покровительство безымянного зла. Отныне вы, служитель Убеля Неминлоса. Ваш класс изменен, зловещий монах. Сфера влияния, кровь. Вы получаете божественный дар, контроль крови. Контроль крови, всякая кровь, попавшая на служителя зла, восстанавливает жизнь, ману и энергию. Объем восстановления зависит от количества и качества крови. У вас появился счетчик праны. Совершая подвиги и ритуалы для своего бога, вы даруете ему силы и зарабатываете очки праны, которые можно потратить на улучшение даров. Текущее количество праны. 0. Изменения в навыках. Магия крови, ветка усиления, заблокирована. Ветка защиты, заблокирована. Сила магии крови. Плюс 20%. Для начала неплохо. Как тут написано, эту силу можно улучшать. Пока что сила так себе, но потом при улучшении я вижу очень крутые перспективы. Усиления и защиты не жалко, они мне все равно не нужны. Да и наметил я уже, что буду использовать. Ну и хорошо. Поздравляем. Вы прошли сюжетную линию. Свечи грешников. Вы не только разгадали тайну, но и освободили страдающие души. Задание выполнено. Награда. Плюс 2000 очков опыта, плюс 5 очков характеристики, плюс 2 очка умения. А вот это намного лучше. Этому я рад. Со всем остальным буду разбираться потом, сейчас нужно немного отдохнуть. Заодно пришло еще одно сообщение. Житель пустоты усилился до третьего уровня, получив круг ауры радиусом в 10 метров. Это хорошо. Награда мне понравилась, а то еще неделю в темноте проводить не хочу. Тут в зал влетели Ванда и Дантес. «Мор, ты чего там развалился?» — спросила она. «А это уже мой трон», — устало усмехнулся я. Они удивленно уставились на меня. «Перед вами новый король королевства Дитта. Оставили его тут одного, всего ничего же прошло, а он уже в новые приключения влип. Это рекорд», — покачал головой Дантес. «Офигенчик», — обрадовалась Ванда. «Дай корону потаскать». Глава 20. Смотря на солнце. Солнце не беспокоится ни о чем, и цветы просто распускаются. Кэшерн Синс зажмурился от яркого света, открыл глаза и увидел, как встает солнце, такое яркое и светлое. Как давно я его не видел. Его сияние согревает. Плевать на понижение параметров, солнце не злое и не доброе. Оно дарит тепло и свет всем. Я не вижу смысла в дебафе, ведь солнечный свет есть часть мироздания, как и мы сами. Наконец-то мы вышли из шахты Мраклик и пришли прямо к восходу. Мы стояли на самом северо-западном краю острова Великого озера. Яркое солнце окрашивает темное небо в теплые тона. Алый рассвет согревает душу. Мы все чувствуем это умиротворение. Из вечного мрака мы пришли к свету. Мы будто переродились там, очень сильно изменились. Меня бросили во тьму, и я стал жителем этой тьмы. Я прошел ее и вышел к источнику. Мы объединились и одолели всех врагов, раскрыли все тайны, прошли через все, что там было. И вот мы тут. Мы достигли своих целей и стали гораздо сильнее, чем были, не только физически, но и духовно. Мы будто родились заново. И этот рассвет только наш. Почти 3 недели занял мой путь, и вот он окончен. Хорошо. После того, как друзья вернулись, я вкратце поведал им, что произошло. Пришлось выбирать слова, обманывать Дантеса не хотелось, но и подставлять тоже. Он связан кодексом, поэтому лучше его игровому персонажу не все знать. Но он оставил контакт своей почты и, когда выйдет, почитает. Так всем будет лучше. Потом мы разобрали лут, оставшийся с магазина Венделя. Унести все не смогли, но самое ценное осталось при нас. Свечи защиты и подавления мы установили в тронном зале, чтобы они теперь защищали замок. С големами что-то надо будет делать, но это уже потом. Стража сейчас не сильно нужна. Еще мы посетили казну и оружейную. В казне дела обстоят не очень, а вот с оружием было получше. По крайней мере, меч короля я тут нашел, а то снаряжение, что было на нем, пропало вместе с ним. А меч хороший, будет гостинец другу. Еще я нашел тут катаны, но их качество оставляло желать лучшего. Пусть лучше сами сюда приходят и смотрят. А вот меч короля действительно хорош. Это тоже красный предмет. Мне он бесполезен, но может мастеру понравится, если рыв не подойдет. Милосердие ужасного волка. Урон 250-300. Тип Дзамбата. Ранг красный. Прочность 2000/2000. Вес 20 кг. Материал терратиум. Милосердие ужасного волка был лично подарен королю Фенриру зверобогом Беовульфом. Меч обладает ужасающей пробивной силой и может рубить даже органическую сталь. Однако меч очень большой и тяжелый, что затрудняет бой. Но силы волчьего короля было достаточно для владения этим мечом. Он был самым сильным воином своего королевства. Этим мечом он принес милосердную смерть многим своим врагам. Требование Дзамбата. Уровень 50. Сила 200. Круто. Даже жаль, что я не умею владеть мечом. Так бы с радостью с этим столбом походил. Ведь это так круто. Здоровенный меч. Хотя могут начать злословить о комплексах, но мне пофиг, это просто круто смотрится, не вижу смысла что-то еще накручивать. Меч я убрал в свиток, а затем и в шляпу, так мешать не будет и места меньше займет. После того, как честно разделили добычу, мы вышли через ту же дверь, что оставил Беовульф. Нас встретило солнце. Сейчас сокружавшие нас несколько минут назад тьма и ужас подземного мира кажутся такими далекими, будто это был всего лишь сон. Мы вернулись. Мы выбрались. Хорошо, Алиса. Прошептал я. Я уже тут. Вскоре наваждение отпустило нас. Тепло тут. Отвык я уже от тепла солнца. Что дальше? Спросила Ванда. Мне надо уходить, сказал Дантес. С тобой было приятно играть, Мор, и с тобой, Ванда, тоже весело. Удачи вам. А меня ждет мое братство. Не волнуйся, я не буду упоминать тебя в докладе, а то еще потребуют от меня всяких глупостей, задумался он. Ну, неважно. С вами было весело. Удачи. Прости, Мор, в твоем деле я участвовать не могу. С тобой тоже было интересно работать, я протянул ему руку. Удачи. Спишемся. Мы пожали руки. Ванда напоследок его обняла, чуть не раздавив в объятиях. Он потом с трудом дышал. Вероятно, она от наплыва чувств сломала ему пару ребер, или, по крайней мере, помяла. Дантес поспешил удалиться от нее. Эх, вот он и ушел. Жалко, что нам с ним не по пути. Возможно, мы встретимся в башне и будем соперниками. Хотя, вероятно, после того, что я сделаю, на меня и так начнется охота. Ну, удачи ему. А ты? Спросил я девушку. А я с тобой. Помогу спасти твою подружку, улыбнулась она. К тому же без тебя меня в лотосы не возьмут. Хех, усмехнулся я. Хорошо. И как мы вдвоем будем спасать ее? Пока не знаю. Есть у меня мысли. Думал позвать лотосов, но не уверен. Наличие предателя я доказать не могу, а Алиса не имеет отношения к гильдии. Но, даже если они и придут, я не хочу создавать им проблем. А есть ли еще те, кого можно позвать? Есть, улыбнулся я. Сейчас попробую. Я присел на камень и открыл почту. Там меня уже закидали письмами. От лотосов, от Линка и много кого еще. Я, оказывается, надолго пропал. Я удивленно уставился на дату. 6 дней. Алиса в плену уже почти неделю. Нужно спешить. Лотосом потом отвечу. Нашел нужный контакт и начал набирать сообщение. Нужно встретиться как можно быстрее. Через 20 минут, после исправления ошибок, письмо было готово и отправлено. Следом я отписался дяде, что со мной все в порядке, но по личным причинам отвечать не мог, потому и молчал. Все расскажу позже. Все, остается ждать. Мяу, услышал я и повернул голову. На голове Ванды сидела Чешира. Спокойно так сидела и ни на кого внимания не обращала. Ой, подпрыгнула Дрэу, почувствовав лишний вес на голове. Чешира, обрадовался я. Кошка тут же прыгнула мне на руки. Как же я скучал. Я обнял животное и начал гладить и чесать, потом достал молока и напоил двуххвостую кошку. Она с аппетитом позавтракала, да и мы тоже перекусили. Чешира, я обратился к кошке. С Алисой все в порядке. Кошка слабо кивнула. Значит, не очень. Она у них, у адских скал. Я нарисовал их символ. Теперь кивнула уверенно. Хорошо. Прошу, вернись к ней и передай, что я скоро приду. Я обязательно приду и спасу ее. Прошу. Кошка смотрела на меня долго. Не знаю, что она думала, но было в ее глазах странное удивление, волнение и слабая радость. Кошка замялась, будто растерялась на миг, а потом, кивнув, исчезла. Что с ней? Надеюсь, все обойдется. Мне сейчас пригодится любая помощь. Остается ждать. Пока есть время, решил распределить очки характеристики и умений, все равно заняться нечем. Ванда занята тем же. Так, за те несколько дней в городе я заработал еще 8 уровней. Очень круто. Сейчас я на 44-м. Хорошо, значит нужно распределить очки, а их у меня 85 вместе с наградой за сюжет. Хорошо, начинаем. 30, в силу, 20, в выносливость, 15, в мощь, 10, в телосложение, 10, в резерв. Вот так. Имя. Морреувинд. Раса. Дампир. Класс. Багровый монах. Уровень. 44. Опыт 2719 я 300. Жизнь 360. Энергия 481. Мана 338. Сила 161. Телосложение 60. Выносливость 87. Меткость 4. Мощь магии 56. Резерв маны 60. Параметры. Физическая грузоподъемность 33,6 кг. Восстановление жизни вне боя 7 йет. Сёк. Восстановление энергии вне боя 9,7 йет. Сёк. Восстановление маны вне боя 7 йет. Сёк. Восстановление энергии во время боя 44,1%. Физический урон 67,9. Сила умений 49,3%. Урон магии 4,8. Сила магии 4,9. Четкость зрения 8,4. Дальность атаки 1,4 метра. Сопротивляемость. Магия света 15,4%. Магия тьмы 5,6%. Магия смерти 0,5%. Кровотечение 12,8%. Ментал 3,9%. Физическое 15,9%. Огонь 1,6%. Холод 5,4%. Жабий яд 5%. Природа 6%. Яд колоссов 1%. Навыки. Вампиризм 577 тысячное. Превращение 57,7%. Магия крови 336 тысячное. Канал жизни 33,6%. Рукопашный бой 727 тысячное. Онемение 72,7%. Акробатика 647 тысячное. Скорость передвижения 64,7%. Атлетика 486 тысячная. Восстановление сил 48,6%. Скрытность 591 тысячная. Неприметность 59,1%. Ремесла 2/2. Свежевание 3 ступень. 300/300. Руны 3 ступень. 300/300. Неплохо. Я пробыл в том мире почти 3 недели, 3 недели во тьме, среди зла и холода. Сильно же я изменился. Вырос прилично, хотя хотелось бы и больше. А теперь умения. Очков у меня 5. Очень неплохо. Такая награда сама по себе великолепна. Я счастлив, что получил именно это. Ведь одно умение я возьму точно, и оно мне очень нужно. Итак, начнем. Первым делом возьму умение крылья детей мрака. Оно позволит мне летать. Я, конечно, еще не понимаю, как это делать, но нужно будет потренироваться. Без крыльев мне никак. Нужно ведь появиться эффектно. Крылья детей мрака – природное умение вампиров. Превращает полы плаща вампиров в крылья, давая возможность летать. Резервирует 50 единиц маны. Восстановление – 5 секунд. Требование – плащ вампира. Отлично. Еще мне для успеха нужно другое умение. Умение превращать выпитые мной цели в упырей. Выпил я человека, и он на 20 минут мой раб. Зомби, в общем, но заражать других не может. Двигается медленно, и его боевая ценность очень сомнительная. Да и восстановление требует получаса, что не позволяет собрать большую толпу себе в помощь. Но с ростом умения время восстановления сокращается и появляется возможность обращать больше целей. Однако у меня есть один вариант решения проблемы. Подобное я уже проворачивал и, думаю, получится. По крайней мере, я на это надеюсь. Улучшать умение не буду, оно мне вряд ли часто будет нужно, но лишним точно не будет. Упырь – страшное проклятие вампира. Превращает выпитую жертву в тупого упыря, который будет подчиняться вампиру. Время действия – 20 минут. Затраты энергии и маны – по 50 единиц. Восстановление, 20 минут. Хорошо. Еще 3 очка осталось. Кину их в улучшение штормовой ноги. У меня есть пассивка, которая усиливает пробивной урон умения. В битве с големами мне бы пригодилось и в будущем будет не лишним, если опять встретятся хорошо защищенные враги. Вот. Все 3 очка сюда. Клинок Ки, 3 уровень. Пробивная сила умения. Плюс 50%. Очень даже неплохо. Все пригодится. Первым делом испытал крылья. Крылья детей мрака. Полы плаща поднимаются и превращаются в 2 черных крыла летучей мыши. Прямо хочется сказать. Я Бэтмен. Выглядит очень неплохо, но испытывать их, прыгая со скалы, я не хочу. Крылья мне вполне неплохо подчиняются, будто новые руки отросли. Я взмахнул ими и слегка оторвался от земли. Попробуем еще раз. Крылья издают характерный звук, при взмахе ударяя о воздух. Думаю, это можно исправить свитками тишины. Я смог немного подняться в воздух и полетать. Как тут ускоряться, я не знаю. Значит, придется действовать методом тыка. Воздушный боец из меня никакой, я в воздухе вообще ничего не стою, но мне многого и не надо. Пока. А потом найду себе учителя полетов. Через час я устал играть с новым умением. Вроде кое-как разобрался, как в небо подниматься, опускаться и передвигаться. Не быстро, но и это хорошо. Все, надо отдохнуть и дождаться гостя. Габриэль Сур Аблетус, глава клана Жнецов и жрец темнейший, устало сидел в своем кабинете на базе клана. Работы было много, и кто бы что ни говорил, но дела главы клана, это не только битвы, по большей части это именно бумажная волокита. И ее было много. Заказов им, как всегда, прислали немало, но ничего стоящего не было. Репутация клана пошатнулась после поражения на Магоре. Тут Габриэль был виноват сам, не стоило соглашаться на предложение тех мутных личностей, но что было, то было. И если не смотреть на репутацию, то поражение пошло ребятам даже на пользу. К тому же он так и не смог выяснить, кто именно был заказчиком, что тоже беспокоило. Были предположения, что это Орден Рассвета, но весьма шаткие и бездоказательные. Те офицеры и рядовые, что позорно проиграли и не смогли задержать группу игроков, сейчас тренируются. Да, недооценили они хорошего сенсора. Да и та шутка про танцующего голема до сих пор многим в страшных снах является. Тот пилот все еще не может прийти в себя после 3 часов дискотеки. Но главное... Лейтенанты тоже прониклись идеей самосовершенствования. Особенно злятся 2. Первый, Грим, который победил того новичка лотосов, но фактически проиграл ему. Ох, как мальчишка бесится. Одно упоминание о вампирах пробуждает в нем невиданную раньше злость. И злится он не из-за проигрыша, а из-за того, что испугался полудохлого врага. А вторая, кто думает о вампире, это Тита. Она разрывается между желанием придушить нуба, который ее так позорно убил, и желанием познакомиться. Впечатлил он ее, особенно когда восстал. Остальные больше желали поквитаться с другими своими соперниками. Их желание понятно, первое подобное поражение сильно бьет по самооценке, но это им даже на пользу, в следующий раз будут внимательнее. Мысли на миг перескочили к самому вампиру. Пропал парень. Где-то неделю он не выходит на связь с лотосами. Отправился куда-то со своей странной подружкой, которая довела Акашу до кошмаров, и исчез. На письма не отвечает, никто его не видел и не знает, куда он делся. Странно, в общем. Дей был сильно взволнован и даже у жнецов спрашивал. Тут на почту пришло письмо. Отправитель очень удивил жнеца. «Помянешь черта», усмехнулся он и открыл письмо. «Уважаемый Габриэль, пишет вам однолистный из гильдии Лотоса, Морреу Винт. Мне срочно нужна помощь вашего клана. Дело очень срочное и оплачиваться будет соответственно. Все расскажу при встрече, которая должна состояться как можно скорее. Я передвигаться не могу, потому прошу прибыть на самый северо-западный край острова Великого озера. Я буду ждать вас там. Дело не терпит отлагательств и очень секретное. С уважением, Морреу Винт. Интересно, глава клана почесал бородку. Морреу пропадал неделю и тут является и делает заказ. Это очень подозрительно. Но парня, по крайней мере, стоит выслушать. К тому же он уже прославился как тип, который постоянно влипает в приключения. Взять хотя бы его выходку на острове Адама. Очень интересно. Геп встал и направился к порталисту. У них есть точки телепорта для каждого большого острова, чтобы быстро добираться. Такие вещи есть у всех крупных кланов. Рядом быстро материализовался Грим. Я отправляюсь на встречу с возможным клиентом на остров Великого озера. Ты пока предупреди ребят. Если все пройдет хорошо, у нас, возможно, будет интересная работа, улыбнулся глава клана.